Да, я думала, что имела право знать. ЛСД запрещен. Приобретать его даже просто хранить противозаконно. И вы решили рассказать про это мистеру Браунингу. Почему? Потому что я боялась, что наркотик может убить его. То количество, которое я дала миссис Одл, там было почти 4 столовых ложки. Я не знала, чего от него ждать. Если бутылка виски была полна лишь наполовину или даже на четверть, то такая огромная доза наркотика могла, насколько мне известно, оказаться смертельной для мистера Браунинга. Я оказалась бы соучастницей убийства. Да и вообще я не хотела оказаться замешанной в такое тяжкое преступление. Должно быть, все дело в том, что сказала миссис Одл. Я и впрямь такая слабая и безвольная личность. Но как бы то ни было, я не хотела становиться убийцей. Как вы связались с мистером Браунингом? Вы ему написали? Нет, позвонила. В пятницу вечером из загородного автомата. И я не назвалась. Я вообще не назвала ему ни одного имени. Я только сказала, что во вторник днем некто собирается подсыпать ему в виски крайне опасный препарат, и что ему лучше не пить это виски. Он порывался расспросить меня, но я повесила трубку. Конечно, он мог заподозрить, что злоумышленником окажется мистер Одл, но мне и в голову не могло прийти, что он способен так поступить. Откуда именно вы звонили? Из Коннектикута, из городка Вестпорт. Вы сказали, что позвонили в пятницу вечером. А в какую именно пятницу? Накануне этого ужасного случая, за 4 дня. Значит, 16 мая. Да, она ненадолго задумалась. Да, вы правы, 16. В котором часу вы ему позвонили? Около 9, в самом начале 10, когда, как мне показалось, он должен был закончить ужин. А вы уверены, что разговаривали именно с мистером Браунингом? О, совершенно уверена. Он сам подошел к телефону, да и голос его мне хорошо знаком. Я его слышала не меньше дюжины раз, когда он звонил домой мистеру Одалу. Вульф задумчиво посмотрел на нее. А вы не говорили миссис Одал, что предупредили его? Нет, конечно. Но ведь сказали потом, через 3 дня после смерти мистера Одала. Почему? Потому что, словом, я не могла иначе. Я же сказала вам, что не хотела стать убийцей, а сама все же стала. Не сделая я этого звонка, мистер Одал был бы еще жив, да и мистер Браунинг, скорее всего, тоже. Возможно, ЛСД не повредил бы ему. Я не могла продолжать оставаться с миссис Одал и не сказать ей. У меня не было другого выхода. Вульф посмотрел на миссис Одл. Это случилось 2 недели назад. Почему вы ее не уволили? Что за дурацкий вопрос? Взвилась миссис Одл. Ведь она могла разболтать кому угодно. Полиции, например. Я хочу нанять вас вовсе не для того, чтобы копаться в поведении мисс Хабер или в моем собственном. Я хочу знать, как отомстить Браунингу, не разглашая истории с наркотиком. Вульф закрыл глаза, и его указательный палец принялся вычерчивать крохотные круги на пресс-папье. Впрочем, судя по тому, что губами он не шевелил, задачка выдалась не из сложных. Решение он уже принял и теперь просто обдумывал, стоит ли продолжать расспросы, прежде чем объявить о своем решении. Полминуты спустя он перестал выводить круги, поднял руку, потер лоб и, развернувшись, воззрился на меня.